эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 11 июня 2020 года, четверг, на Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и Михаил Сватковский с темой «Лимфатическая система КГБ организма». Здравия, Михаил! Здравия, Елена! Всем приветствую! А я напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, мы принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Сайт radioslavradio.org, канал YouTube, youtube.com/, то есть косая черточка, славрадио. Все пишется слитно, латиницей. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. Сегодня в эфире речь пойдет о лимфатической системе организма, о том, что когда она выполняет свои задачи и в организме все работает замечательно, а если в ней проблемы, то и в организме наступает печаль. Так что же за орган власти – лимфатическая система? Об этом нам расскажет Михаил Сватковский. И я передаю микрофон. Михаил, начинай. Добрый вечер. Здравия будьте, люди добрые. Я сразу начну с высказывания замечательного человека, который однажды уже мной не однажды упоминался. Это Эндрю Тейлор Стил. Человек, который опередил свое время на столетие. И чтобы не задерживать вас, расскажу. Давайте позволим лимфатической системе всегда наполняться и опустошаться естественным образом. Если это так, то у нас не будет вещества, которое задерживалось бы на достаточно длительное время, чтобы вызвать ферментацию, лихорадку, болезнь и смерть. Что это означает? Лимфатическая система, с моего разумения, это то самое секретное ведомство, которое следит за постоянством среды нашего организма и определяет, кто должен сегодня здесь находиться, а с кем нужно разобраться, кому-то предупредить, а кому-то по-свойски показать на дверь. Для того, чтобы разобраться по функциональному состоянию каждой части лимфатической системы, нужно рассказать, что лимфатическая система развивается параллельно всем остальным системам человеческого организма, и этим занимается наука, называемая эмбриология. Сегодня я не полезу глубоко в эмбриологию, потому что, если честно, я даже не готовился сегодня по эмбриологии, чтобы вам рассказать такие детали. Но, тем не менее, я расскажу немножечко про строение лимфатической системы, чтобы понять, почему это КГБ. Так вот, лимфатическая система начинается не только в органах и тканях, где она располагается. Она содержит в себе либо крупные, либо маленькие компоненты. Но в первую очередь все знают так называемые лимфатические узлы. Лимфатические узлы — это малюсенькие, могут быть как горошинки, могут быть крупные, если они воспаляются. Но лимфатические узлы — это те самые, назовем так, сторожевые башни, на которых находятся строения и бойцы, которые оценивают, кого сегодняшним днем мы будем отсевать. Но я немножко забежал вперед, потому что зарождается лимфатическая система все-таки чуть раньше. В эмбриональном периоде у ребенка развивается так называемый тимус или вилочковая железа. Она располагается у нас за грудиной. Вот. А тимус — интереснейший орган. Во-первых, он нужен для того, чтобы так называемые Т-лимфоциты созревали. Это клетки, которые как раз ответственны за организацию и за контроль клеточного иммунитета. Потому что есть еще гуморальный так называемый иммунитет — это белки крови, которые называются иммуноглобулинами. Но что бы я хотел сказать про стресс? Любой прикладной кинезиолог, кто занимается данным видом деятельности, знает, что стресс, хронический особенно, он угнетает функцию тимуса. И что происходит на фоне всего этого? То угнетаются одновременные функции этого органа. А самое интересное, если вы поймете, что Т-лимфоциты — это клеточный иммунитет, то, соответственно, наши солдаты, которые ответственны за распознавание свой-чужой, становятся либо небоеспособными, либо ослабленными. Вот. Я немножко шагаю так быстренько, но, надеюсь, вы за мной поспеваете. Вот. первой линии обороны, когда попадает любая инфекция в человеческий организм, она попадает через либо кожные покровы, но если мы возьмем сегодняшний день замечательный коронавирус, который у всех на слуху, он попадает к нам через слизистые. Слизистые глаза, слизистые полости носа, слизистые полости рта. Так вот, у нас есть так называемое носоглоточное лимфоидное кольцо, которое первое встречает. И этим, ну, то есть помимо тех гуморальных факторов иммунитета, которые являются лизоцим в слюне и в глазах, то есть когда у нас есть гуморальный иммунитет для того, чтобы уже обеззараживать вредоносные компоненты, которые попадают в наш организм. Так вот, лимфоидное кольцо, в частности миндалины, это первая линия обороны на, перед тем, как любой другой чужеродный компонент, белок, или это вирус, или это бактерия, или это паразит, пройдет дальше по пищеварительному или дыхательному тракту. Вот. Что делает лимфоидное кольцо? Оно в первую очередь помогает приостановить инфекцию на данном уровне. И поэтому ангины часто сопутствуют тем людям, у которых это место по той или иной причине вовлечено в ослабление этой зоны. Сегодня как раз у меня была на приеме малюсенькая девочка, у которой за последние полгода было 8 раз ангины. Вот. Ну, если так, немножко экскурс в стороны, то девочка не так давно перенесла вакцинацию. Но это опять же совпадение, по всей видимости. Так вот, следующий орган лимфоидной защиты, он очень крупный, если так сравнить со всеми остальными, это селезенка. Селезенка — это вторая линия обороны, ну, на мой взгляд, хотя со мной могут не согласиться, и она фильтрирует из крови отмершие клетки и бактерии. Для чего это все делается? Для того, чтобы производить, то есть в том числе селезенка участвует в производстве иммуноглобулина и выработке клеток крови внутриутробно, то есть называется гемопоэз. Вот. Как можно определить, что у вас страдает функция селезенки? Вы можете это сделать самостоятельно, сидя кто у телефона, кто у экрана компьютера, если сейчас кто-то меня слушает на компьютере. И вы можете взять свои 4 пальца и поставить напротив своей лодыжки внутренней, то есть как раз поднять вверх. И вот место, которое располагается позади большеперцовой косточки, и понажимаете, если это место чувствительное и болезненное, то значит ваша селезенка вовлечена в процесс, и с вами нужно будет иметь смысл поработать с лимфоидной системой. Но что хотелось сразу же сказать. Помимо того, что селезенка является органом лимфоидной защиты, то есть я сегодня про КГБ рассказывал, буду немножечко так экскурсы в эту сторону каждый раз делать. К примеру, КГБ — это орган защиты от внешнего и внутреннего агрессора. У нас все то же самое в организме, то есть внешняя среда и внутренняя среда. Внешняя среда — это то, что нас окружает, то, что в нас попадает, и наша защита нашего организма — сохранить целостность и чтобы не развалиться при жизненно наших коллизиях. Так вот, внутренняя среда также имеет постоянство всех своих внутренних сред, и также есть лимфатическая система, которая отслеживает, чтобы внутренности наши состояли из того, что они составляют, извините за тавтологию, и не меняли свое постоянство, если возникают какие-то искажения, как жидкостные, так и клеточные. Так вот, та точечка, которую я вам показал на голени, здесь есть так называемая точка, меридиан селезенки. И что угнетает селезенку? Все тот же самый стресс. Помимо всего прочего, ее угнетает холод. И поэтому у людей, у которых ослаблена иммунная система, в первую очередь меридиан селезенки, когда вовлечен, запрещены холодные продукты и запрещены молочные продукты, потому что, ну, как правило, они достаются достаточно прохладным, если не считать парное молоко. Вот. И поэтому холодные салатики, салатики из помидор, которые достали из холодильничка, они как раз снижают функцию селезенки и вызывают ее ослабление, функциональное ослабление именно иммунной ее функции. И поэтому рекомендуется данным людям кушать перловку. Это не мои разработки, это наши учителя, которые меня обучали в институте остеопатии, и я вам, по сути, делюсь знаниями, которые были собраны со всех стран и весь. Вот. Вернемся немножечко к строению человеческой иммунной системы. Также к первой линии обороны относится, как ни странно, червеобразный отросток. Никто наверняка из вас не слышал, но, вернее, наверняка многие слышали о том, что червеобразный отросток располагается в правой подвздошной области. Все наверняка слышали, что такое аппендицит, что он не так опасен, хотя на самом деле люди могут погибнуть от аппендицита. Так вот, я могу сказать, почему червеобразный отросток так часто вовлекается в воспалительный процесс в животе. Потому что если вам показать примерно, как ну, на пальцах, в прямом смысле слова, где располагается шарообразный отросток, представьте, что вот этот вот кулак — это слепая кишка. Здесь впадает тонкий кишечник, то есть окончательное расположение тонкого кишечника. Толстый кишечник начинает подниматься по правому флангу, а тонкий кишечник, когда он петлями расположен в кишечнике, впадает в толстую кишку. И именно здесь и располагается четырёхобразный отросток, но между тонким и толстым кишечником есть плоский клапан, называется булгиниевая заслонка. К чему это я все клоню? По сути, червеобразный отросток является сторожевой башней, поскольку он напичкан практически лимфоидной тканью, и помимо выработки ряда химических веществ, называемых витаминами, он является органом лимфоидной защиты. И поэтому, когда он воспаляется, это равноценно тому, что сторожевой на башне закричал: «Враги, враги!». А что делают мои коллеги, в том числе я когда-то делал? Идет отсечение червеобразного отростка, который пал смертью храбрых, не выдержав натиска врагу. Так вот, почему это происходит? Очень часто в дистальном, то есть конечном отделе тонкого кишечника живут пассажиры. Для никого не секрет, что мы живем не в стерильном мире. И здесь могут поселяться замечательные зверьки, которые называются трематодами, нематодами, то есть либо плоские черви, которые являются сосальщиками, цистодами. Нематоды — это круглые червячки, трематоды — это сосальщики. Но вообще эти зверьки, они достаточно шустрые, могут поселяться в любых органах и тканях, в том числе в кишечнике. Но почему-то, когда мы говорим про паразитологию, у всех возникают сразу страшные черви, глисты и все страшно. Не совсем это так. Почему это рассказываю? Так вот, внутренние КГБ, первые бойцы, которые встречают как раз на переходе из тонкого в толстый кишечник, именно червеобразный отросток. И распознают, что там находятся, извините, чужие. И они направляют всю силу для того, чтобы предотвратить воспаление в этой зоне. Но если иммунный ответ чрезмерный, если организм не справляется, если недостаточно сил победить паразита на этапе транзита по тонкому кишечнику до толстого кишечника непрошенных пассажиров, то погибают, естественно, бойцы. Но это не означает, что организм выздоровел. Это потому, что когда выполнена операция аппендэктомии, человек не выздоравливает, он исцеляется только от аппендицита. Но то, что вызвало именно воспаление червеобразного отростка, не заканчивается, оно продолжается. И люди благополучно живут с пассажирами и далее. Также это связано с тем, что между тонким и тонким и толстым кишечником меняется флора. То есть в одном грамм отрицательное, в другом грамм положительное. То есть, и поэтому, когда повреждается стенка толстого, к примеру, кишечника, возникает разлитой гнойный перитонит. Почему? Потому что это очень агрессивная флора для внутренней стенки наших органов, которая является брюшиной. Но я немножко увлекся. Однако, если мы снова поговорим про лимфоидную ткань, то на всем протяжении, начиная от глотки и до практически прямой кишки, в стенке кишечника располагаются так называемые первые бляшки. Это орган, могу наврать, кстати, прошу прощения, то есть в стенке кишечника располагаются органы лимфоидной защиты. Это нужно как раз для того, чтобы на пути прохода по кишечнику чего-либо, того же пищевого комка, наши защитные силы организма определяли, насколько положительно или отрицательно данное вещество, либо состав, действует на наш человеческий организм. Опять же, вспомним про КГБ. В КГБ есть органы управления, есть бойцы, есть какие-то связи, и поэтому, ну, по большому счету, все живое, по сути, должно копировать природу. Но в природе все разумно, все построено по единому принципу. И система защиты организма должна организму помогать, а не разрушать его. Едем дальше. Помимо, я немножечко расскажу вам все-таки про лимфатические сосуды, то есть которые дальше располагаются. То есть что такое лимфатические сосуды? На самом деле лимфатические сосуды — это уже крупные образования, которые выходят из так называемых лимфатических капилляров. В каждом органе и ткани, за исключением, может быть, глаза и волос, у нас есть лимфатические капилляры. Они начинаются слепо, как мой палец. Они располагаются между клеток. Но интересная функция у наших лимфатических капилляров — лимфатические капилляры — это как трубочки. Они предотвращают спадение стенок капилляров и помогают открывать поры между клетками. О чем это говорит? Опять вспомним КГБ. То есть у каждого сотрудника есть определенная функция. То есть если у нас будут спадаться стенки капилляров, то значит кровоснабжение конкретного региона будет значимо ухудшаться. Если поры не будут открытыми, то нарушится как газообмен, так и ионообмен между внутренним состоянием клетки и внешним состоянием клетки, которое называется межклеточное пространство. В лимфатических капиллярах существуют клапаны. Вы однажды, кто слушали меня, то я рассказывал про венозную систему. В венозной системе также присутствуют клапаны. Но если мы, когда лимфатические капиллярчики соединяются в сплетение, сплетения собираются уже в стволы. Так вот, в стволах есть гладкомышечные элементы. Что такое гладкомышечные элементы? Это мышцы, которые позволяют спазмировать сосуд. Так вот, лимфатические сосуды, в которых уже есть гладкомышечные компоненты, они в том числе управляются симпатической нервной системой. Я говорил про КГБ и про управление. Но я когда вам рассказал про тимус, когда я рассказал про селезенку и когда я рассказал про стресс, так вот, симпатическая нервная система активизируется под воздействием стресса. Что происходит в этой ситуации? Стресс активизирует симпатическую нервную систему, и те лимфатические протоки, в которых располагаются гладкомышечные элементы, спазмируются. Что в результате происходит? Возникает застой. То есть нарушается отток лимфатической жидкости, а вместе с лимфатической жидкостью нарушается отток всего, что содержится в этих капиллярах, туда, куда они должны оттекать. Если чуть-чуть я вам расскажу про анатомию, то наше тело устроено очень чудесным образом. Крупные сосуды лимфатические объединяются в два. Первый из них называется грудной лимфатический проток. Он впадает там, где соединяется брахиоцефалический венозный ствол и левая подключичная артерия. Но при этом лимфатическая жидкость собирается практически от всего тела за исключением правой половины лица, правой половины сердца, правого легкого, печени. То есть таким вот хитрым образом наша природа устроила нас, что все практически, все тело попадает в грудной лимфатический проток, имеется в виду лимфатическая жидкость, и попадает в венозную систему. То есть она не заканчивается слепо, она попадает в венозную систему. И потом уже из венозной системы все, что является лимфой, с большим кровотоком начинает распределяться по телу. То есть это печень, внутренние органы, легкие. Так вот, лимфатическая система в себе несет не только защитную функцию, но и транспортную функцию. У КГБ транспортная функция проста — выводить за пределы нашего государства ненужных пассажиров. Но в лимфатической системе функция немножко иначе поступает. Она поставляет питательные вещества из кишечника. Я уже сказал, что когда всасываются продукты в тонком кишечнике, а вода в толстом кишечнике всасывается, то через грудной лимфатический проток густая достаточно лимфатическая жидкость, но не настолько густая, как клей, а все-таки это хилезная жидкость, поэтому называется хилезная цистерна, которая находится ниже на уровне позвоночника, на уровне L1, то есть первый поясничный позвонок, и она является цистерной, то есть там резервуар для скопления лимфатической жидкости до того, как она будет подниматься по грудному лимфатическому протоку и попадать уже в венозную систему. Так вот, и что происходит, если возникает стресс? Возникает застой, спазм лимфатической системы, что само по себе вызывает застой и болезнь. То есть о чем эта речь идет? Я сейчас немножечко опять коронавируса коснусь. Когда нам предлагают хроническое недвижение, сейчас я вернусь к этому, то у нас вызывает, ну и в том числе стрессовая информация по нашим средствам массовой информации, это вызывает спазм лимфатических капилляров. Вольно ли, невольно ли те люди, которые это обеспечивают, создают предпосылку для ухудшения иммунной системы человека, коронавирус даже тут ни при чем, и человек даже на фоне длительного пребывания в малоподвижном образе жизни заболевает. То есть иммунная система так или иначе ослабевает. Так вот, от ног, от таза, от брюшной полости, как я уже сказал, лимфа собирается в так называемую хилезную цистерну. Для чего это я все рассказываю? Люди, которые являются пожилыми, очень часто жалуются на тяжести в ногах. Часто, ну, к примеру, особенно если очень пожилые люди, то они жалуются на отеки, которые там плохо проходят. Но нельзя это состояние путать с лимфостазом или со слоновостью еще. Потому что лимфостаз и отечность ног — это не одно и то же. Лимфостаз очень часто вызывается паразитарной инвазией. Те, кто живут, к примеру, в горячих странах, к примеру, там, ну, к примеру, тот же самый Вьетнам, можно, погуляя по пляжу босичком, без сланцев, Есть так называемые паразиты, которые именно паразитируют в лимфатической системе, так называемые ришты. Ну, не только ришты, там филярий, вру. Вот. И ришты — это подкожный паразит. И они, паразитируя в лимфатической системе человека, вызывают увеличение ног до неимоверных размеров. То есть это люди являются инвалидами, они самостоятельно даже себя обслужить в постели не могут. Это я не призываю там, избавляться бегом, бежать от паразитов. Я просто говорю о том, что когда человек образован, он использует меры защиты. Вернемся к КГБ. Для чего нужна иммунная система, которая транслирует себя через лимфатическую систему? Если клетки, которые являются лимфоцитами, как раз вот Т и Б лимфоциты те самые, это являются те самые солдаты, которые распознают свой чужой. Если иммунную систему хронически активизировать, каким образом это можно сделать? Я уже сегодня упомянул слово вакцинация. Вакцинация — это, по сути, как нам говорят, тренировка иммунной системы. Отчасти это так и является. То есть те адъюванты, которые входят в компоненты вакцин, вызывают дополнительную выработку иммуноглобулина Е, который является белком. То есть это тоже является фактором иммунной защиты. Бесконечная тренировка иммунной системы. А что такое бесконечная? Первые 3 года жизни — это примерно 36 раз ребенок получит ту или иную порцию стимулирующих веществ для того, чтобы вызвать выработку иммуноглобулина Е. Но для меня это равноценно, что ребенка отправить в спортзал и заставить его поднимать 5-килограммовую гирьку. Возможно, 1-2-3 раза он поднимет, но если это делать бесконечно, возникнет состояние, когда произойдет опа, это называется утомление. И бесконечная стимуляция лимфатической системы может привести к обратному. То есть она перестанет распознавать свой чужой. То есть она скажет «я устала». Вот. И в итоге то количество иммунодефицитов, которое присутствует в нашей популяции человеческой, лишь подтверждение тому, что где-то здесь кроется что-то не все досказанное. Я не в плане сегодня хочу рассказать, что вакцина — это зло. Вакцина — это инструмент. Недавно было заседание как раз на эту тему Ассоциации врачей России, где мы каждый высказали свое мнение. Но лимфатическая система, она входит в защитную систему человеческого организма. Я еще не все рассказал. Вот. Теперь я хотел бы немножечко поведать о, наверное, все-таки о лимфоузлах. Я вскользь про них рассказал. Так вот. Лимфатические узлы делятся на поверхностные. Они, как правило, располагаются параллельно каким-то венам. Ну, если вы, собственно, вены увидите, то, как правило, лимфатические узелки поверхностные располагаются вдоль вен. Но есть глубокие лимфатические узлы. Они располагаются, как правило, глубже на порядок, то есть в тканях, на фасциях и в мышцах. Что сие означает? Мышцы, которые работают у нас регулярно тем или иным способом, то есть мы перемещаемся, какие-то движения в течение жизни совершаем, вызывают точно такое же действие, как я вам рассказывал про венозную систему, то есть лимфатические капилляры мышцами сжимаются. То есть, к примеру, если в крупных протоках есть свои гладкомышечные элементы, которые, как я сказал, регулируются симпатической нервной иннервацией, то мелкие капилляры лимфатического волокна, и, соответственно, они не могут сократиться. Но, тем не менее, жидкость лимфатическая двигается по лимфатическому руслу в том же самом направлении, циркулируя по телу. Так вот, когда человек совершает простые механические движения, любые, напрягая мышцы, это стимулирует движение жидкости лимфатически по лимфатическим капиллярам и далее сосудам. Что об этом еще раз про самоизоляцию? Если человек длительное время не занимается физическими упражнениями, если он предпочитает малоподвижный образ жизни, может произойти не очень удовольствие большое, то есть человек вольно ли, невольно ли ослабит собственную иммунную систему. Это тоже нужно знать. Как нужно знать? Какая функция лимфатических узлов? Лимфатические узлы фильтруют лимфатическую жидкость, то есть они являются теми самыми фильтрами для устранения патологических компонентов из лимфатической жидкости. Они производят лимфоциты и фильтрируют и синтезируют. А теперь, если вспомним немножечко современное состояние, то на сегодняшний день вторым по степени смертности на планете Земля является онкология. Что такое онкология? Все говорят «рак, рак». Рак — это в первую очередь это коллапс лимфатической системы, когда лимфатические узлы начинают… Про метастазы вы наверняка слышали. Чаще всего метастазируют именно по лимфатическим сосудам. То есть клетки атипичные, как я уже говорил, их распознает организм, вот те самые макрофаги, Макрофаги — это лимфоциты, которые натренированы, чтобы узнавать чужеродные, либо патологические, либо измененные, или еще слово атипичные клетки и съедать их. То есть это те самые КГБшники, которые распознают внутренних врагов. Но если макрофаг ослаблен, например, у человека банально нету цинка, если человек находится в хронической интоксикации, неважно, сейчас не будем говорить, к примеру, если человек пользуется банальной фторсодержащей зубной пастой, то мы, сами того не ведая, вызываем повреждение нашей эндокринной системы. А эндокринная система, лимфатическая система у нас все является единым целым. У нас нет отдельно лимфатических капилляров, нет отдельно тимуса, нет отдельно щитовидной железы. Тем самым вызывается искажение иммунного ответа, и в результате клетки как бы доползают до того места, которое нужно победить, к примеру, до врага, но сил съесть его, я утрирую, естественно, это все образы, вы прекрасно понимаете, уже не хватает. И в результате либо депо этих макрофагов уже было истощено, к примеру, какая-то длительная болезнь, истощающая какие-то ресурсы нашего организма, и в результате у нас не хватает защиты для того, чтобы победить те самые типичные клетки. Но, открою маленький секрет, атипичные клетки есть у новорожденного. То есть они синтезируются постоянно, постоянно макрофаги их побеждают, и это происходит на протяжении всей жизни. И если наши системы иммунные крепки, если у нас клетки крови вырабатываются в достаточном количестве, то иммунная система побеждает любого паразита, гада, извините, любого вируса, бактерию в достаточно хорошем качестве. И человек не заболевает. Опять же, это мое мнение, вы можете со мной не согласиться, можете согласиться, может быть, я уже это говорил. Однажды, а это было неоднократно, ко мне в кабинет приходили пациенты весьма пожилые и рассказывали, что им кому-то 70 лет, кому-то 75 лет, но я находил только следы эксплуатации на теле. Я обычно задаю один и тот же вопрос. Как вы умудрились сохранить свое здоровье? То есть эти люди были достаточно сохранны, то есть без каких-то хронических заболеваний, требующих постоянного лечения. То есть никакие медикаменты они не принимали, нигде не состояли на учете. Я имею в виду поликлиники. А как вы думаете, что они отвечали? Они отвечали всегда одинаково. Мы не слушаем врачей и не ходим в поликлинику. То есть мое убеждение, что современная система здравоохранения, это опять же мое мнение, она, к сожалению, создает хронически больных людей, и вмешательство в человеческие системы просто вызывает сначала обратимые функциональные нарушения, после этого вызывает необратимые и повреждающие факторы уже организм не может восстановить. Так вот. Так. Наверное. Вы знаете, наверное, нет смысла рисовать анатомию лимфатической системы, как я раньше делал, к примеру, при венозной системе, то по одной простой причине. Вы можете открыть интернет, все посмотреть, как выглядят лимфатические органы. Я вам немножечко маленький бонус дам сегодня. К примеру, у вас есть отечность на ногах, у вас есть гудение в ногах, у вас ножки к вечеру устают, вы думаете, что у вас лимфостаз. Есть простое упражнение, которое позволит стимулировать вашу лимфатическую систему. Каким образом можно выполнить упражнение по самолимфодренажу? Я вам буду показывать, вы можете это увидеть на своем экране. Первое, что необходимо делать собственными ладошками, вы начинаете делать пилящие движения обеими руками в подколенной ямке, непосредственно подколенной чашечке, не подколенной ямке, вот здесь. Пилящие движения примерно 90 секунд. До ощущения тепла. После этого кулачками, костяшечками, вы собственными руками начинаете растирать наружную поверхность бедра с двух сторон по так называемой широкой фасции бедра. То есть она у нас расположена вот здесь, до тазобедренного сустава. Вот. И вы это делаете синхронно с двух сторон в течение примерно полутора минут, то бишь 90 секунд, до ощущения тепла расслабления. Если в процессе вот этого растирающего движения кулачком вы почувствовали, ай-яй-яй, болевая точка по наружной поверхности бедра, вы в ней остановились и отрабатывали еще примерно полторы минуты, то есть 90 секунд. Вот такие пилящие движения в одной точке. После этого те же самые ребра ладоней вы можете расположить под реберной дугой, то есть вместо перехода реберной дугой в брюшную полость, и пилящее движение под реберной дугой, также примерно 90 секунд. После этого до ощущения тепла расслабления. Внутренняя поверхность ваших ладоней, у кого не есть, вы делаете растирающее движение по задней поверхности реберной дуги до позвоночника. Также примерно в течение 90 секунд. После этого вы берете правую ладонь, кладете в левую подмышечную впадину, упираетесь пальчиками в грудную клетку, большой палец вы ставите сразу же под ключицей. То есть вот косточка наша называется ключица. Что вы делаете? Вы делаете помпажное движение и сжимаете полностью большую и малую грудную мышцу. Повторюсь, правая ладонь в левую подмышечную впадину. Если в процессе сжимания у вас были неприятные ощущения или болезненные, этот же большой пальчик вы опускаете на одно межреберье. У худых людей можно быстро найти, кто пополнее, я думаю, сообразит. И точно так же делаются помпажные движения в левой подмышечной впадине. После этого левая ладонь кладется в правую подмышечную впадину, также поднимается у кого-то много, ставится большой палец под ключицу, и такие же помпажные движения вы осуществляете в правой подмышечной впадине. После этого, если опять же было больно, опускаете на одно ребро и делаете тоже примерно 90 секунд помпажное движение. После этого собственной ладонью от рукоятки грудины до мечевидного отростка вы делаете растирание, тут не обязательно 90 секунд. После этого берете пальчики крабиком и стучите в области тимуса, так, той самой вилочковой железы. То есть тем самым вы стимулируете всю лимфатическую систему от нижних конечностей до места ее впадения в грудном лимфатическом протоке, это сюда, и правый проток в область слияния. По-моему, все просто. В отношении КГБ, когда органы лимфатические, все, которые я перечислял, лимфатические узлы, лимфатические капилляры, цистерна, селезенка, лимфоузлы, тимус, вилочковая железа, червеобразный отросток, работают синхронно, они друг друга знают. То есть они знают, что они служат единому целому нашему организму. Если возникает разнобой, возникает сбой лимфатической системы со всеми вытекающими. Я сегодня упомянул про стресс. Стресс — это травмирующий фактор, который у нас повреждает лимфатическую систему. Не обязательно, скажем так, сходить в Чернобыльскую зону, не обязательно ходить на рентгенограмму каждый день для того, чтобы повредить свою лимфатическую систему. Я сегодня вскользь рассказал про питание. Питание может стать лекарством, питание может стать ядом. В последнее время наше питание в основном не отражает современное чаяние, чтобы организм был здоровым. Поэтому молочная продукция, особенно современная, если вы не видели, как этих коров доят, она может вызывать повреждающие действия на лимфатическую систему в том числе. Поэтому я надеюсь, что в течение тех небольших, там, 30 с небольшим 40 минут, сколько мы с вами сегодня в эфире, что-то вы для себя ценное почерпнули. Поэтому я буду благодарен любым вашим отзывам, я буду с радостью готов ответить на ваши вопросы в тех компетенциях, которых я на сегодняшний день обрел. Спасибо огромное всем за такое внимательное слушание и готов ответить на вопросы слушателей и зрителей. Да, благодарим, Михаил. К вопросам наших слушателей мы перейдем немного позже. А сейчас я хотела бы вот задать такой вопрос. Ты сказал, что вот про селезенку говорил и говорил, что ее убивают и холод, и стресс, и весь организм. А если селезенка удалена, я просто знаю таких людей, у которых удалили селезенку, что тогда в организме происходит? Организм штука адаптирующаяся, естественно, функции селезенки. То есть, к примеру, селезенка является кладбищем эритроцитов. То есть эритроциты — красные кровяные тельца. Но эти же самые эритроциты могут разлагаться и в печени. Вот. Но на самом деле, то есть в любом случае удаленный орган, то есть организм перестраивается и начинает брать функции удаленных органов на себя. К примеру, при инсульте происходит то же самое. То есть когда человека перекашивает, там рука косит, нога просит, точнее наоборот, это происходит за счет омертвения части мозга. Но когда организм начинает реабилитироваться, здоровые части мозга берут на себя функции поврежденной части. То же самое селезенка. Для того, чтобы стимулировать меридиан селезенки, вообще саму функцию селезенки, даже если она удалена, перловка. Кушайте перловку. Замечательная каша для того, чтобы улучшить функцию вот этого замечательного органа, нашей селезенки. Да, действительно, селезенка может увеличиваться при портальной гипертензии. Это такое состояние, когда нарушен венозный кровоток по системе нижней половины. И в силу того, что у нас кровоснабжение единое, то селезенка начинает увеличиваться. Она может увеличиваться при других состояниях, которые связаны, к примеру, с некоторыми болезнями крови. Но я сегодня просто не хочу углубляться в отдельные детали. Сегодня цель наша была все-таки про лимфатическую систему, именно с точки зрения необходимости, целостности нашего организма. Вот. И по удаленному органу. Удаленный, ну, к примеру, возьмем тот же самый желчный пузырь. Я сегодня женщине объяснил, что у нее удален желчный пузырь. Будешь как лось. У лосей нет желчного пузыря, но организм существует. Вот. Поэтому организм пластичен, он может перестраиваться. Замечательно, да, благодарю. А как ты считаешь, помогает ли голодание или разгрузка организма для стимуляции лимфатической системы? Давайте уточним, для стимуляции или для очистки? Потому что стимулировать... для оздоровления. Да, для оздоровления прекрасно помогает. Тому подтверждение множество людей, которые прошли различные системы голодания. Наилучшим способом себя зарекомендовала система академика Неумывакина, и тому подтверждение те иностранцы, которые приезжали в наш город для того, чтобы пролечиться в этом центре. Получается, реклама сейчас им нечаянно. Но на самом деле, на чем основана работа академии Неумывакина в этой территории? Он людей на полный голод, повторюсь, высаживает не для того, чтобы не кормить, а для того, чтобы организм сам начал поедать те патологические ткани, которые в организме не должны присутствовать. Очень хороший вопрос, кстати, вы задали про голод. Почему? Потому что иммунная система начинает, лимфатическая в том числе. Помните, я вначале привел своего высказывания, что Эндрю Тейлора Стила, чтобы у нас не будет вещества, которое задерживалось бы на достаточно длительное время. Что это означает, чтобы вызвать ферментацию? Лимфатическая система, может быть, образно она засоряется. Когда человек начинает голодать, то, что в наших тканях находится, в любых, оно идет на пищу, поскольку из всего можно сделать энергию. Так вот, как раз за счет голода те ресурсы, которые содержатся в лимфатической системе, в том числе отправляются на нужды организма с целью питания. И поэтому, да, естественно, идет оздоровление в том числе лимфатической системы. Да, полезно. Кстати, в православии это делается регулярно. Минимум среда и пятница — постные дни. Ну и прекрасные, замечательные дела, когда называется Великий пост, там, Рождественский пост. То есть это все направлено на оздоровление человека в том числе. Да, такие дни есть не только в православии. Конечно. Да, и дело в том, что не все просто их придерживаются, даже исповедуя ту или иную веру. Придерживаясь. Хорошо. Мы будем заканчивать первую часть эфира, и после небольшой отбивки перейдем к вопросам, которые мы все еще принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал YouTube, youtube.com/slavradio. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 11 июня 2020 года, четверг. В нашей виртуальной студии находится Михаил Сватковский и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира — лимфатическая система КГБ организма. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал YouTube, youtube.com/slavradio, принимает Светлана Большакова. За пультом Евгений Роденко. Начинаю вторую часть нашего живого эфира, и сейчас Михаил ответит на вопросы, которые поступили в чат. Абат Бузони первый вопрос прислал. Прививки, по вашему мнению, полезны для организма или все же нет? Слушайте, я уже неоднократно отвечал на эти вопросы, в связи с чем меня тут назвали, как называется, бельмо отечественной медицины. В Инстаграме меня назвали, за что я благодарен человеку, кто это сказал. То есть лишний раз подтверждаю, что я что-то делаю. Если мы будем говорить о пользе, то нужно понять, какая польза. Прививка, я уже говорил, это мое мнение, она не является плохим веществом самой по себе. Важно, куда она вводится, с какой целью, когда и для чего. И поэтому, если она вводится всем подряд, это является преступлением. Если она вводится просто потому, что на складе залежались препараты, это преступление. Если она вводится потому, что так кому-то показалось в правительстве, это преступление. Все индивидуально. Понимаете? Я, к счастью, прежде чем принимать решение, очень часто много думаю и иногда передумываю 10 раз перед тем, чтобы принять решение, особенно касающееся здоровья человека. Этому позволяло мое хирургическое прошлое, когда ты один раз отрезал, второй раз тебе нечего будет пришивать. Поэтому я однозначно не отвечу на этот вопрос. Прививка является инструментом в руках обученного специалиста. Если вы военный вирусолог, и вы работаете со штаммом боевой чумы, то контакт с данным интересным зверьком очень быстро закончит ваше земное существование. По-моему, ответил на ваш вопрос. Но если вы ребенок, который живете в деревенской местности, и у вас не предполагается контакта, к примеру, с сибирской язвой, зачем вам прививать от сибирской язвы этого ребенка? Я думаю, достаточно ответил, остальные выводы сделайте сами. Хорошо. Геннадий Романенко. Полиартрит. Следствие загрязнения лимфы. Вопрос, да. Следствие загрязнения лимфы. Дайте рецепт чистки. Благодарю. Гениальный вопрос. Примерно, простите, пожалуйста, за такой комментарий, потому что звучит примерно как «давайте дайте универсальный рецепт, как там, к примеру, сделать среднюю температуру по планете». Полиартрит — это собирательное понятие, потому что суставы повреждаются по разным причинам. Если, опять же, я вспомню замечательного академика Неувайкина, которого мы потеряли, к сожалению, в прошлом году, по-моему, в 2019, да, он в апреле погиб, умер, 90 лет, но я считаю, что он погиб. Суставы повреждаются как результат длительного закисления тканей. Это его исследовательские работы, он этому посвятил не один год, я думаю, поэтому я имею право цитировать в том числе его работы. Вот. А в результате чего возникает закисление тканей, ну, это уже длительная лекция, я думаю, слишком долго придется отвечать. В отношении того, что поможет ли чистка лимфатической системы, я уже вам говорил, что те люди, которые прошли лечение по его методике в том числе, избавились от длительных, многолетних болей, в том числе в суставах. Это про полиартрит. Потому что у меня был пациент, с которым мы занимались несколько раз, то есть я остеопатически этим пациентом занимался. Какое-то облегчение наступает, но я прекрасно понимаю, что образ жизни, который ведет этот человек, не соответствует тому состоянию, которое способствует оздоровлению, в том числе и в лимфатической системе и сосудов, и суставов. И поэтому именно я порекомендовал ему пройти голодание для того, чтобы, ну, в центре Неумывакин, для того, чтобы он избавился в том числе от этого. И он приехал ко мне, будучи очень сильно благодарным, спасибо, спасибо, его суставы не болели. То есть я к чему это рассказываю? Для того, чтобы универсального совета нет, все индивидуально, потому что суставы — это подшипники. Подшипники, в которых есть синовиальная оболочка, есть смазка, есть хрящевые поверхности, есть кровоснабжение сустава, есть лимфатический отток этого сустава. Но, к примеру, сегодня пришла ко мне женщина с болями в суставах, но у нее ноги вот такие. То есть они у нее изменены механически. И поэтому здесь голодание не поможет. И поэтому нет универсального совета. Вы меня простите за то, что я односложно не отвечу на ваш вопрос. Поэтому да, работа с лимфатической системой, да, самолимфодренаж немножечко вам облегчит состояние, но дальше надо с вами разбираться, почему ваши суставы повреждены. Это долго, это не быстро. Вот такой ответ. Понятно. Аббат Бузони. Как лучше тренировать своих охранников, лимфатическую систему? Химическим способом, прививки витамина, стимуляторы иммунитета и так далее, или все же надеяться на силы организма? Я бы добавила, как ухаживать за своей лимфатической системой? Браво, молодцы. Вы абсолютно правильно сказали, потому что именно ухаживать. Машина требует ТО, человеческий организм требует технический осмотр. Что сие означает? В результате нашей жизнедеятельности у нас скапливаются продукты обмена в тканях. Я уже сегодня вскользь говорил о том, что мышечные упражнения вызывают сокращение мышечных компонентов капилляров, не мышечных, просто сокращение капилляров и прогоняние лимфы по телу. Помните, вот нам говорят, что когда мы спортом позанимаемся, у нас забивается молочная кислота в тканях, На мой взгляд, это как раз продукты обмена, которые из натруженных мышц попадают в лимфатическую систему, вызывают закисление межклеточной жидкости, ну, вернее, закисление, и в том числе вот эти болевые ощущения. Но если вы делаете это регулярно, тем самым создаете постоянную циркуляцию лимфатической жидкости по вашим внутренним органам, в том числе по мышцам. И поэтому уход заключается… Тренировка — это холод-тепло, ну, это закаливание, все вы прекрасно это знаете. Это употребление веществ, которые помогают в том числе всем компонентам лимфоидной ткани нашей. Нужно, ну, если мы сейчас полезем в биохимию, это будет долго. К примеру, сегодня были упомянуты витамины. Витамин В12 является тем химическим веществом, которое позволяет снизить уровень гомоцистеина в крови. Гомоцистеин повреждает все эндотелиальные клетки нашего организма. И поэтому, если вы интересуетесь состоянием своей лимфатической системы, не обязательно сдавать ему на грамму. Вы можете сдать просто банальный уровень гомоцистеина и витамина В12. Если у вас уровень гомоцистеина выше допустимого предела, при даже нормальном уровне В12 вам имеет смысл принимать именно в качестве добавки витамины группы В12 для того, чтобы уменьшить повреждающие факторы на ваше тело, если это нам чего-то не хватает. Теперь, наоборот, бывают излишки чего-то в организме. А излишки — это значит, что-то мы не учли и съели, либо что-то не то, либо еще один вариант изменения биохимии человека, либо ваш организм имеет особенности, которые не позволяют избавиться человеческому организму от каких-то составных частей. К примеру, сейчас на слуху у большинства людей такое вещество — глютен. Я уже однажды про него говорил. Я не специалист по глубокой биохимии, то есть органическая биохимия — интереснейшая наука. Те, кто ей занимаются, это им слово. Но у человека, когда есть непереносимость ряда биологических субстратов, которые попадают в наше тело в виде пищи, то человеческий организм пытается куда-то его деть. И этим куда-то может оказываться ткани. И в итоге при неносимости… Почему и говорят, что избегайте слизеобразующих продуктов? Вот как раз глютен относится к слизеобразующим веществам. И поэтому для того, чтобы избегать повреждений лимфатической системы, нужно избегать продуктов, которые провоцируют ее перегрузку. К примеру, ни для кого не секрет, если вы хорошо, плотненько поели жиров, то если вы посмотрите как раз лимфу у человека, если возьмете, она видно даже, что аполисцирует. То есть это и есть, по сути, плазма. А в плазме есть в том числе лимфатическая жидкость. То есть когда жиры начинают всасываться, то нам становится не всегда хорошо, особенно если у человека есть какая-то дисфункция поджелудочной железы или нехватка той же самой желчи, ну, называется дисфункция желчного дерева. Но опять же, я сейчас уйду в остеопатию, придется очень широкий ответ давать. Поэтому уход за лимфатической системой — это в первую очередь ее незасорение и регулярное проведение очисток. Но это не значит, что клизмить себя, какие-то там спецдиеты. Нет, это все проще делается. Достаточное количество жидкости, физические упражнения и та пища, которая вас балансирует. Кто-то наверняка занимается аюрведой. Почитайте, что такое капха-доша, пита-доша, вата-доша. То есть у каждого из нас есть свой продукт. Что это значит? Как ключ к замку. Для одного пища будет положительна, и она будет ее гармонизировать. Для кого-то та же самая пища будет ядом. Поэтому это отдельная тема, можно ее будет поднять. Я, к сожалению, не специалист по аюрведе. Но питание — это то, что либо яд, либо лекарство. Лимфатическую систему можно и нужно ухаживать. Вкратце рассказал, как я понимаю. Вы поймите тоже меня, простите. Я, как сказать, всем пациентам задаю вопрос: если нимб вы здесь видите, значит, вам сейчас точно все расскажу. Я, к сожалению, не святой, и поэтому все в этой жизни не знаю, учусь постоянно вместе с вами. Спасибо огромное. Замечательно. Мне вот интересно, когда увеличены лимфатические узлы, что происходит при этом? Я понял. Когда лимфатические узлы увеличены, ищите патологию в тканях. То есть ищите, или второй вариант, ищите, что мешает, это будет даже правильней. Когда увеличены лимфоузлы, значит, организм не успевает перерабатывать тот процесс, который в тканях располагается. И значит, не успевает лимфа полностью уйти из той зоны, в которой располагается какой-то патологический очаг. Я сегодня приведу пример, который несколько дней назад, как раз на прямом эфире в Ассоциации врачей России, он, кстати, записан, можете его поискать, именно врачи против обязательной вакцинации там выступали, включая замечательного профессора Гундарова. сам он тоже в прямом эфире выступал. Я привел пример. К примеру, замечательный ученый в свое время Рудольф Вирхов, который занимался микробиологией, он привел такой пример, что всю оставшуюся жизнь, если бы ему было позволено еще раз прожить эту жизнь, он бы посвятил изучению такого вопроса, почему микробы, к примеру, селятся в патологических тканях. Потому что для микробов, ну давайте будем называть, к примеру, тот же самый рак, те же самые паразиты, те же самые вирусы, патологическая ткань является питательной средой, то есть для них она замечательна. И это их дом отчий. И поэтому бороться с микробами — это является профанацией. Заниматься антибактериальной терапией, простите меня, пожалуйста, мои коллеги-терапевты, меня сейчас закидают шапками многие, это является не совсем правильным подходом к целостному человеческому организму. Я согласен, что сепсис нужны антибиотики, я согласен, что есть состояние, которое кроме антибиотиков ничего не поможет для выживания данного человека. Но нужно понять причинно-следственную связь. Так вот, микробы живут на патологических тканях, их отчий дом. Это, к примеру, равноценно тому, что комары живут в болоте. То есть болото является питательной средой, где живут замечательно комары. Но комары не являются причиной возникновения болота. И поэтому, когда мы боремся с микробами, лечим вирусов, бактерий, паразитов, значит, мы не понимаем причинно-следственной связи происхождения данного процесса. Когда в теле человека, к примеру, в легких, нарушается тем или иным образом кровоснабжение, тем или иным образом нарушается дренаж, тем или иным образом нарушается иннервация легкого, возникает территория, где возникает питательная среда, то есть застой, это называется застой, где может поселиться все что угодно. Мы можем назначить антибиотики, мы можем назначить противовоспалительные препараты, гормоны бабахнем. Да, они эффективны, они как бы, создавая неблагоприятные условия для микроба, позволяют нашему иммунитету так или иначе избавиться от данного патологического субстрата. Но если мы посмотрим в корень данной проблемы, то нужно создавать дренаж данной территории, увеличивать подвижность тканей. То есть может быть это грудной отдел поврежденный, отсюда нарушено дыхание в этой зоне. Может быть диафрагмальный нерв, который проходит здесь и не лучшим образом иннервирует данную зону. Может быть здесь где-то пережато межреберной мышцей каким-то образом. Ну вспомните себя, если вы когда-то падали с высоты, бухались на грудную клетку, у вас перехватывало дыхание. Что происходило? То есть механическая причина вызывала нарушение дыхания целой грудной клетки. То же самое относится к тому, что я сейчас сказал. Поэтому для того, чтобы вылечить человека и улучшить качество лимфатической системы, вернее, не так, ее невозможно улучшить. Она является изначально идеальной. Мы все приходим в этот мир идеальными, за исключениями, когда есть какие-то генетические поля, и человеку нужно отработать свои какие-то кармические задачи, можно так назвать. И поэтому, когда механика тела не изменена, наш Создатель, Творец, Он нас создал идеальными, и поэтому нужно восстановить тот самый не швейцарский, а божественный механизм, где все шестеренки двигаются и все они смазаны. Вот как-то так. Хорошо. У нас есть пара вопросов, которые касаются вакцины и прививок. Я думаю, что мы позже на них ответим, да? Да, я думаю, достаточно сказать тему, да. Да, оставим их в конце всех вопросов, после всех остальных, которые касаются к этой теме, к теме лимфатической системы все-таки. Медвед, вопрос коллеги. Буферные системы крови при отсутствии кроветворных органов, это селезенка, о чем мы и говорили, что скажешь про профилактику содовыми рецептами? Хороший вопрос от коллеги. Буферные системы — это все-таки у нас заложено эволюционно, они гармонизируются все-таки у нас нашей вегетативной нервной иннервацией, то есть то, что происходит автономно, без нашего сознания. Что сие означает? Если мы возьмем, к примеру, щелочные HCO3, к примеру, основания, или кислотные, к примеру, H+, да? В норме буферные системы у нас самоподдерживаются. В организме есть, ну, коллега, вы прекрасно знаете, и те, кто слушает, те, кто немножко читал на эту тему в том числе, есть слабые щелочи, слабые кислоты. Где у нас содержатся слабые щелочи? Кальций OH, натрий OH, магний OH, калий OH. Те самые микроэлементы, которые являются слабыми щелочами и позволяют нам нейтрализовать кислотное состояние. Помните, я сегодня уже сказал о том, что воспаление — это питательная среда для микробов в том числе. Но за счет чего возникает данное состояние? Хороший вопрос про буферное основание, в том числе про карбоновое, ну, вернее, про гидрокарбонат натрия, то бишь, который содой является. Опять же, сегодня я вспоминал про академика Немувайкина, и вот это употребление соды в пищу, рассказываю свой опыт. Поначалу я невнимательно отнесся к тому, что сказано и написано, поэтому читайте инструкции. Я начал употреблять соду, не вызывая гашения ее кипятком. И это я продолжал на протяжении месяца. И однажды в гостях у моего друга в Ленинграде у меня открылось мощнейшее носовое кровотечение. Я его еле остановил, то есть в течение 15 минут у меня из носа, извините, хлестало. Я перепугался. Понимаете, что произошло, когда я познакомился очно уже с академиком Невакиным Иваном Павловичем? Он говорит: радуйся, что не помер, потому что я по своей глупости и нерадивости вызвал искусственную медикаментозную коагулопатию. То есть углекислота, которая была не выведена из гидрокарбоната натрия, вызвала у меня, по сути, именно коагулопатию. То есть я разжижил себе кровь благодаря данной соде. Он говорит: радуйся, что не выбежал в сердце, в мозги, в прямую кишку, в желудок. И поэтому для неопытных испытателей предупреждаю, если вы будете использовать соду в целях лечения себя, нужно понять, к какому метаболическому типу вы относитесь, к кислотному либо щелочному. И поэтому однажды профессор, насколько я помню, Жданов из Новосибирска, уважаемый, который делает замечательный труд, он объясняет, почему алкоголь опасен, вреден. То же самое занимался Федор Углов в свое время, за это его анафеме подвергли так называемые ученые. Вот. Что происходит, когда внутренние щелочи истощаются? Сегодня мне был задан вопрос про суставы. Так вот, слабые щелочи содержатся суставы, хрящ, кость, мышцы, связки. Все там содержит щелочи, потому что кальций, магний — это состав костей в том числе. Организм для того, чтобы нейтрализовать выход из нехватку буферных оснований щелочных, он их начинает из депо. То есть помните, я сегодня сказал про закисление. Я уже, кстати, однажды эту тему поднимал. Когда человек постоянно питается кислотопродуцирующими продуктами, если он является кислотным типом, потому что сейчас мы полезли в биохимию, я не настолько силен, простите, я вам рассказываю то, что я знаю. Когда идет постоянное закисление тканей, то необходимо нейтрализовать, чтобы сохранить внутреннюю среду организма. Так вот, организм для сохранения внутренней, ну, гомеостаз называется, он вот эти слабые буферные системы щелочные начинает вымывать из наших внутренних органов. Я уже сказал, это кости, связки, мышцы, суставы. Отсюда у нас повреждение сердечно-сосудистой системы, отсюда повреждение у нас в том числе суставов. И в том числе такое количество у нас бич суставной патологии после определенного возраста. Именно по этой самой причине. Поэтому, да, сода помогает, да, ее можно использовать, но это нужно по показаниям делать. И в идеале тем людям, которые собираются это сделать, имеет смысл сначала сдать pH крови и посмотреть. В норме он должен быть 7,43. Если он ниже 7,37, 7,39, да, пейте соду. Если он норма, не надо. Вот мой такой ответ. Хорошо. Да, профессор Неумывакин, конечно, оставил нам очень много полезного. Благодарим ему и светлая ему память. Идем дальше. Саша Валерьевич. Я так понимаю, что это отчество, Валерьевич. Здравия, люди добрые. Скажите, насколько сильна взаимосвязь лимфатической системы и ее влияние на проявление аллергии сезонной и кожной? Не ко всем вопросам я готов, потому что аллергология и вообще иммунная система, которая работает со сбоем. Что такое аллергия? Для того, чтобы мне полноценно, красиво, понятно, развернуто ответить на данный вопрос, мне нужно хотя бы час, два, три подготовиться, почитать детально. В отношении сезонных изменений в нашем иммунном статусе и лимфатической системе, вы правильно заметили, что это имеет циркадный ритм. То есть каждую весну и осень происходит изменение. Я бы глубже глянул. Лимфатическая система является составной частью человеческого организма. Почему так происходит в организме именно весной и осенью? Все говорят, там выпадает пыльца, там березы цвести начинают. Но почему не меняется ничего с годами? То есть почему каждый раз, ну, естественно, скажу, что кончился агент аллергический, вроде все прошло. Но, как вы прекрасно знаете, что если длительное время аллергия не завершается, то человек может перейти плавненько в другое состояние, которое может потребовать уже приема гормональных препаратов. Вот, то есть идет аутосенсибилизация. Теперь про лимфатическую систему. Повторюсь, я, наверное, сейчас не смогу вам развернуто ответить, каким образом это взаимосвязано. Но я точно знаю, что коликриенкининовая система и лимфатическая система — это не одно и то же. И гистамин, который является несущим фактором практически проявления аллергии, вот эти самые тучные клетки, из которых выходит визикулы с гистамином и вызывает вот это яркое покраснение, чихание, насморк, это не совсем лимфатическая система. И поэтому я не хочу мешать то, в чем я не силен, и имеет смысл мне подготовиться. Кстати, хороший вопрос задали: лимфатическая система плюс аллергии. Но я точно знаю, что, естественно, в организме ничего не связанного нет. И поэтому я вам, наверное, вот таким образом отвечу неполноценно. И дайте мне возможность приготовиться, я лучше лишний раз почитаю что-нибудь, чтобы красиво и правильно вам ответить. Ну, с точки зрения современного понимания, что такое аллергия. И что такое аллергия не с точки зрения науки, а аллергия с точки зрения, как это влияет, как это можно устранить, не прибегая к классическим методам лечения. Вам первый человек, кто это скажет: здравствуйте, гомеопатия. Вот благодаря гомеопатии мой сын прекратил принимать гормональные препараты, когда это ему было показано. Благодаря гомеопатии я распрощался с аллергологами, пульмонологами. Благодаря гомеопатии. Поэтому, когда это называют лженаукой, это говорят люди, либо не изучившие вопрос, либо имеющие преференции от фармкомпании. Это нечестно. Вот. Хорошо. Да, замечательная штука. Гомеопатия. Лариса Ларина. Чистка лимфы солодкой актуальна? Наверное, не чистка. Солодка все-таки является стимулятором движения лимфатических капилляров. Поверьте, я не настолько глубоко изучал лимфатическую систему под микроскопом, физиологии, то есть я не физиолог, но солодка стимулирует ток лимфатической жидкости, но не чистит. И поэтому, да, солодка эффективна, да, она показана, да, ее можно использовать при каких-то застойных явлениях, но при условии, что нету преград. Я сегодня, кстати, простите, не рассказал. Есть мембраны, которые расположены перпендикулярно, параллельно телу. И поэтому наши мембраны, так называемые диафрагмы, это диафрагма турецкого седла, диафрагма основания черепа, диафрагма ротовой полости, апертура верхней грудной клетки, диафрагма, которая располагается здесь, диафрагма, которая находится в малом тазу, диафрагма, которая располагается под коленной областью, диафрагма, которая располагается на стопе. Это все помпы, которые стимулируют венозную систему. Но вначале я говорил, что лимфатические капилляры и венозные капилляры идут рядом. И поэтому, когда работают насосы, то тем самым возникает присасывающее действие как снизу вверх, так и сверху вниз. Немножечко остеопатии. Затылочная кость, к сожалению, череп у меня сегодня забрали, и основная кость, так называемая клиновидная кость, они совершают вот такое движение. То есть у нас есть механическое движение костей черепа. Череп наш открывается, закрывается. Есть на основании черепа, вот здесь вот, так называемое еремное отверстие. Через еремное отверстие выходит три нерва, 9, 10, 11 пара. То есть это nervus hypoglossus, nervus vagus, nervus accessorius. То есть, поверьте, блуждающий нерв у нас иннервирует полтела в животе, как минимум в грудной клетке, в легких, сердце. То есть это очень важные нервы. А вот И выходит еремная вена, то есть которая собирает 90% крови от головы. И вот ощущение тяжелой головы, утренняя какая-то вот, блин, вот куда-то хочется ее деть, а потом разошелся, все хорошо, это связано с нарушением венозной гемодинамики черепа и в том числе лимфатического оттока от головы. То есть вот эта одутловатость, мешки под глазами, эта лимфа скопилась. И это может быть связано просто из-за того, что застряла затылочная кость у основания черепа, причем буквально у 1-2 швов. На самом деле здесь у нас несколько швов, затылочная кость соединяется с другими костями. И эта работа руками позволяет устранить без таблеток, без операций, без каких-то там биения бубна, это устраняется механически. И уж тем более, упаси Боже, пить Детролекс при этих состояниях. Простите за рекламу. То есть лимфатическая система не чистится солодкой, а стимулируется. Вот такой мой ответ. Замечательно, большой. Да. Четырехмерный эльф Егайло спрашивает, влияет ли аутоиммунный тиреоидит на лимфу и наоборот? Конечно, влияет. Конечно, влияет. У нас все на все влияет. Раз уж. А повредить он может на ура. И поэтому аутоиммунный тиреоидит и проблемы с аллергией, естественно, все у нас взаимосвязано. Но не напрямую, у нас куча опосредных взаимосвязей. Причем в организме может быть несколько состояний, в зависимости от того, на каком этапе какая система вовлеклась со сохранения целостности человека. Заметьте, не заболела. Болезнь — это отсутствующее понятие. В нам вбивают с самого детства, что мы болеем. Мы не болеем, мы выздоравливаем. Давайте договоримся в терминологии. Болезнь — это то, что приводит к смерти, а выздоровление — то, что приводит к здоровью и дальнейшему существованию. Если бы мы все в результате болезни умирали, значит, мы болеем. В силу того, что после болезни мы все живем дальше, значит, мы выздоравливаем. И поэтому болезнь — это состояние. Человек не может болеть, он может выздоравливать. Но выздоровлению, я помните, говорил про остеопатию, человек целостен, у нас нет запчастей отдельно взятых. И когда человек получает то или иное состояние, головную боль, отеки на ногах, то так называемый аутоиммунный тиреоидит, это диагнозы, которые придуманы врачами для того, чтобы как-то назвать состояние. Потому что, а как еще по-другому-то об этом говорить? Но если бы понять именно строение человеческого организма, анатомическое, его функциональное состояние, что запускает эти процессы, что тормозит эти процессы, нам не приходилось бы называть это никак. То есть есть понятие движения. Жизнь — это движение, и поэтому болезни не существует, есть состояние. Аутоиммунный тиреоидит — это состояние, аллергия — это состояние. И поэтому, когда человек переходит вот в это болезненное состояние, он тем самым выздоравливает. Организм пытается вернуться в то же самое русло, как оно жило до этого. И поэтому болезни нет, есть выздоровление. Вот. Но в силу того, что человеческий организм не всегда справляется, то есть есть какие-то преграды. Представьте, что на ручей упало бревно, ручей побежал в другую сторону. Вот это и есть состояние. Но если бревно убрать, ручей восстановит свой ток. И поэтому для того, чтобы выздороветь человеку, не нужно мешать ему выздоравливать. Зачастую мы, вмешиваясь в процесс самоисцеления, мешаем этому. Я сегодня уже говорил о том, что люди, приходящие ко мне здоровыми, говорили, что когда я заболевал, я к врачам-то не ходил. И вот это состояние болезни, температура для чего поднимается? Для того, чтобы микробу создать некомфортные условия. Он сам уйдет из организма. Почему ускоряется сердечное кровоснабжение? Почему мышцы сердечные начинают стучать сильнее? Почему легкие чаще начинают дышать? Для того, чтобы вывести токсины из тела, для того, чтобы с дыханием вывести температуру, остудить наше тело. Для чего сердце? Для того, чтобы прокачать наши лимфоидные органы, для того, чтобы новые партизаны, вот эти самые КГБшники, попали туда, которые должны спасать наш организм. Это выздоровление, это не болезнь. Вот, пафосно. Хорошо. Аббат Бузони предлагали испытание вакцины кори за деньги. Я отказался. Насколько опасны такие эксперименты? Имеется в виду для лимфатической системы. Ну, вы правильно поступили. Потому что, ну как вам сказать, корь — это детская инфекция. И те, кто переболел в детстве, имеют стойкий пожизненный иммунитет к кори. Для чего корь организму? Не задумывались никогда? Если мы немножко копнем в сторону, корь нужна для... Вот вы задали вопрос, как тренировать лимфоидную систему. Вот она как раз и нужна для тренировки лимфатической системы. Я, к сожалению, не вирусолог, не токсиколог, не бактериолог, не микробиолог. Но те дети, которые переболели корью, поверьте, они отличаются от детей, которые не болели корью. Я сейчас не готов. Я просто где-то читал, я сейчас не процитирую просто источник, но вместо... Вы наверняка слышали, уже кто-то читал, есть такая замечательная ученая Кирилевича Галина. Она, кстати, в Казахстане есть подобный ученый, который проводил, забыл, к сожалению, как фамилия, исследования. Вакцины, они защищают от одного единственного заболевания, не всегда смертельного. Взамен вы можете получить, вот экран не позволит, вот такое количество состояний, каждый из которых может вас привести к инвалидности и смерти в отдаленном периоде. Просто у нас не считают, что после значит что затем значит вследствие. И поэтому говорят, это ваша аллергия, это вот называют состояниями, которые, казалось бы, не связаны. Связано, поверьте. Аутизм, воспалительные проблемы с толстым кишечником. Поднимите приказ, я сейчас вам просто, я не готовился к вакцинам, приказ от 1995 года, номер, по-моему, 800, то ли 65, то ли 95, не помню. Там четко написан перечень поствакцинальных осложнений. Если вы готовы ко всему, к нему, пожалуйста, участвуйте в испытаниях. Но лимфатическая система у вас придет, ну, скажем так, не в самое солнечное состояние, поверьте. И поэтому, мало того, если будет интересно, я готов найти англоязычный источник, где описано, я, по-моему, читал уже это, рассказывал в самом, по-моему, первом выступлении, в Китае, в какой-то провинции, практически 100% вакцинированная провинция от кори. И там вспышка кори. То есть это болезнь вакцинированных. Точно такие же события в Америке происходили. Это происходит повсеместно. Но если давайте логику включим. Нам говорят, что там у нас нет коллективного иммунитета. Если бы данный препарат защищал человека стойко, но он бы не заболевал. Нам говорят, ну вот у вас не хватило, надо еще ревакцинация. Я с вами соглашусь, когда это отношение имеет к особо опасной инфекции. С теми, кто утверждает, что это необходимо. То есть это вопрос опять про антивакцинаторов и вакцинаторов. Нету выигравших в этой тематике. И поэтому, когда человек готов проходить испытания, я просто по-другому скажу, обычно это проверяется на бойцах Красной Армии. Их не спрашивают, их просто вакцинируют. Иди сюда, вот сюда укол будет сейчас. Это вам повезло, что вас предложили деньги. Обычно это делается вот так. И поэтому, ну, это ваше решение, оно взвешенное, вы молодец. Другой вопрос, можно сказать, ну, вы там не служите науке, а наука вообще людям помогает? Она точно помогает? Есть замечательное высказывание Германа Стерлигова, но оно такое с нецензурной лексикой, где он четко объясняет, зачем наука на нашей планете. Я сейчас не буду его цитировать просто, но не все исследования нужны. То есть иногда исследования ради исследований делаются. И поэтому, когда вы хотите участвовать в каких-то испытаниях, будьте готовы к приключениям любого рода. Еще немного поговорим о прививках. Елена Кармашова спрашивает, так можно ли ставить прививки ребенку новорожденному, или он и без них хорошо будет жить? Вакцинацию в связи с коронавирусом обещают сделать принудительно. Это же вредно для жизни. Вот такие вопросы. Ну, в одном вопросе два на самом деле, про новорожденного, про коронавирус. Ну, первый вопрос сразу же отвечу. Нет, нельзя, это преступление, точка. Почему? Ну, во-первых, если мама имеет грудное молоко, что должно быть у здоровой мамы, то ребенок минимум на протяжении кормления грудью мамы ребенка уже защищен. Все необходимые лимфоциты, все, что необходимо, все попадает, не лимфоциты, все, что необходимо, антитела в молозе в начале, кстати, очень важно, ребенка сразу прикладывают к груди матери, как только он родился, чтобы он слезал вот эти капельки молозива, которые появляются. Это просто вот и есть прививка. Молозиво — это и есть прививка. И поэтому, когда ребенка отбирают от груди мамы, как только он родился, это мегапреступление просто против человечества. Вот. Точка. Поэтому прививать новорожденных детей — это преступление. Могут чего угодно со мной говорить вирусологи, иммунологи, но это делать нельзя. Мало того, а всех детей обследуют новорожденных? вопрос. И монограмму, может быть, сдали, а они скажут, ну, ребенок только родился. Правильно, у него еще тело развивается. Он только-только заходит в этот мир, происходит разворачивание клеток, то есть человек синтезируется здесь и сейчас. И мы жахаем по иммунной и по лимфатической системе. То есть вы представьте, что вы ехали на велосипеде, ни о чем не думали, бум, бетонный столб. Вот примерно то же самое происходит с нашей иммунной системой, как только это происходит. Если бы вы, кто слушает меня, были остеопаты, вы бы послушали череп ребенка, которого вакцинировали. Там все останавливается. Попробуйте найти видео, может быть, кто-то найдет в интернете, как протоплазма реагирует на спирт, как протоплазма реагирует на наркотики, как протоплазма реагирует на раздражающие действия. Протоплазма, ну, по сути, это такая переходная функция формы материи. Но ее можно посмотреть под микроскопом, там постоянное движение, но движение упорядоченное. И как только на протоплазму попадает химическое вещество, которое в норме в нем отсутствует, все останавливается. То есть ощущение, как будто она умерла. И проходит какое-то время, и не всегда быстро, когда протоплазма восстанавливается, она начинает снова двигаться. Поверьте мне на слово, я это лично видел своими глазами на семинарах, которые для нас читали. И поэтому, мало того, если вы держали в руках ребенка после вакцины в качестве врача-остеопата на своем приеме, у вас не возникнет вопросов, надо ли это делать или не надо. В отношении коронавируса. Я не вирусолог, я уже об этом неоднократно повторял. Вирусов, как ну, более умные граждане, умнее гораздо меня, неоднократно говорили, что типов коронавируса не один. И поэтому делать прививку от одного штамма, а что у нас, смертность 90%? Это что, Эбола? Это что, Марбурга лихорадка? Чтобы вакцинировать от коронавируса, смертность менее 3%. Извините, это что? А с какой целью? Ну, давайте тогда будем прививать от аварий. Давайте прививать будем от чего там, ну не знаю, от дебилов. Я приведу высказывание академика Брико, главный эпидемиолог страны. Мы с ним одновременно находились 30 сентября на общественном совете. Я просто уже экскурс снова в историю. Он предложил разработку новых вакцин от сердечно-сосудистых заболеваний, от рака. Я ему предложил, говорю, коллега, так получается, согласно вашей логике, сахарный диабет — это дефицит вакцины в организме. Ну, немножечко-то уже пора останавливаться в жадности, если мы про деньги говорим. И если мы речь идем о здравом смысле, причинно-следственная связь должна прослеживаться. Если вы занимаетесь профанацией или являетесь проводниками чьей-то злой воли, ну тогда вам близко к людям подходить нельзя, а называть себя врача тем более. То есть врач, тот, который сейчас считает доктором, есть первое и единственное правильное правило, ну, истинное правило — не навреди. А если ваши действия вызывают повреждение, какой вы после этого врач? Естественно, можно повредить по незнанию, по недосмотру, по халатности, то есть много каких вещей. Но если наука и техника развивается, и человек, совершая ошибку, ее признает и останавливается, его можно назвать цивилизованным человеком, который развивается. Да, мы поняли, ух ты, оказывается, бить головой в стенку не стоит, проломим. Это называется, мы опыт какой-то получили. Но если человечество, я сейчас словами Кирилличева повторяю, совершило фатальную ошибку и отказывается ее признать, тогда разумным человечеству не надо и признавать. Тогда мы одноклеточные, и то, наверное, одноклеточные умнее. Точка. Хорошо. Все же возвращаемся к нашей теме. Появились новые вопросы. Элеонора Веретенова. Будьте добры, расскажите, псориаз и лимфосистема как связаны? Хороший вопрос задали, если бы знал, как на него ответить. Вы прекрасный вопрос задали, потому что псориаз проявляется на коже. Кожа имеет лимфатические капилляры, лимфатические сплетения. И если в этой связи произошло изменение кожного рисунка появлением бляшек на коже, шелушение, покраснение. Но, опять же, если вы прекрасно читали про псориаз, то наверняка видели псориатические бляшки, волосистая часть голова, локти, коленные сгибы, живот. То есть есть четкие локализации, где располагаются эти бляшки. Они не располагаются на лицевой части. Ну, к примеру, бывает, если очень запущенное состояние, когда все тело в этих бляшках. Но начинается чаще всего в одних и тех же местах. Для меня, как для человека, ну, каждый раз думаю еще, надеюсь, пока еще, мне стало интересно, а почему именно в этих местах появляются бляшки? То есть что запускает каскад изменений в данной ситуации именно в этих местах? Мой коллега из Петербурга говорит, это цистоды. Цистоды — это ленточные паразиты. Вылечи паразиты, и у тебя пройдет псориаз. Мало того, он эффективен на этом пути. То есть он помогает многим людям избавляться от паразитарной инвазии, и в том числе от псориаза. Псориаз излечим. Другой вопрос, что не все пациенты проверяют себя на цистод. Раз. И второе, не догадываются о существовании этих замечательных пассажиров. Вообще паразитология — это интереснейшая тема. Можно будет даже посвятить какое-нибудь наше совместное творчество. И я могу поведать, например, про каких-нибудь интересных зверьков, которые маскируются, например, под насморк или, к примеру, под аллергический кашель. А окажется, что это у вас в легких живет паразит. Поэтому псориаз в том числе… Да, лимфатическая система, конечно, связана, если кратко ответить на ваш вопрос, Елена. Господи, Елена, простите. Лариса, да, или кто? Элеонора. Элеонора, да, Элеонора. Поэтому да, лимфатическая система, псориаз взаимосвязана. Другой вопрос. Если мы сейчас дадим солодку, пройдет псориаз? Да нет, конечно. Если мы сейчас стимулировать будем всю лимфатическую систему, пройдет? Да нет, конечно. Нужно просто… что такое псориаз? Псориаз — это, по сути, GPS-маркер. То есть на нашей карте, которым является человеческое тело, появились какие-то новые острова. Но эти острова появились благодаря разуму, которым является наше человеческое тело. То есть он показывает, что в нас что-то не так. То есть он нам намекает, что пора собой заняться. Но в силу, как сказать, не совсем у нас все граждане, я себя таким же считаю, эволюционировали, чтобы излечивать силой мысли, могут помочь себе таким образом. Но, как говорил академик Левашов в свое время, что можно вылечивать себя, вот просто подумав об этом. И визуализация, кстати, помогает. Поэтому да, лимфатическая система всегда взаимосвязана. Но чтобы вылечиться вам, вам нужно подойти к человеку, кто вам подскажет, как это сделать, либо поможет вам в этом разобраться. Вот, Элеонора, таким образом. Лариса Ларина. Как аутоиммунные заболевания связаны с лимфатической системой? Был похожий вопрос, который задавал Эльф, в общем, аутоиммунная система и тироидиты, ой, вернее, аллергия. Фу. В общем, короче, подобный вопрос уже был, Лариса, поэтому, получается, повторяться буду. Ну, вот. Если нечего дополнить, идем дальше. Вы поймите, давайте так, по-честному. Первое образование — хирург, второе образование — остеопатия. Флебология, педиатрия, кинезиология, которые не обучены, то есть я не прошел весь цикл прикладной кинезиологии, вам имеет смысл встретить замечательных людей, которые прошли образование по прикладной кинезиологии в части паразитологии, в части эмоциональных дисфункций, в части биохимических сбоев и разобраться вот этом хитро, в том числе в рецепторных взаимосвязях. Эти люди поднаторели в этих вопросах и добились достаточно успешных результатов. Либо все-таки обратиться к тем остеопатам, которые достигли такого уровня развития, что они, например, есть биодинамическая остеопатия, это тоже отрасль остеопатической знаний, которые уже работают на, ну, скажем так, на причинах заболевания. То есть не лечат то место, которое повреждено, или вот то же самое аутоиммунное состояние, это лимфатическая ткань, естественно, повреждается в том числе лимфатические органы. Но они начинают находить то состояние, которое препятствует выздоровлению. Вообще, как работают остеопаты, в отличие от классических врачей? Остеопаты, я уже говорил об этом ранее, ищут в тканях здоровье. Здоровье имеет вполне осязаемые, перцепторно, формы, образы, ощущения. Те, кто пользовался этим в практической деятельности, уже не перепутают, как выглядит здоровье, как выглядит болезнь. Болезнь — это что-то такое малоподвижное, холодное, скукоженное. Это как затяжка на чулке. Вот это болезнь. А здоровье — это что-то легкое такое, постоянное движение. Посмотрите на детей. Вот дети, они здоровы, если они не больны. Посмотрите на больного ребенка, на здорового. Чем они отличаются? Здоровый бегает, скачет, прыгает. А больной лежит, ему что-то хочется полежать. Вот примерно то же самое. И поэтому, когда вы найдете в себе здоровье, вы исцелитесь изнутри. Но для этого нужно… я сейчас практически семинар по остеопатии начнется, как визуализирует, но сегодня у нас тема другая. Поэтому, простите, я не смогу полностью ответить на ваш вопрос. Честно, не знаю. До конца. Хорошо. Тогда идем дальше. Дмитрий Алексеев. Здравия, Михаил Сватковский. У моей матушки в юности удалили аппендикс. Как вы это прокомментируете? Заранее благодарен. Ну, я бы добавила так. Что происходит, если аппендикс удаляют? Ну, вы знаете, не обладая даром провидца, я могу точно сказать, что в правой подвздошной области у вашей матушки появился рубец. Это раз. Второе, это означает то, что вашей матушке, раз она дожила до преклонных лет, и вы написали, значит, они были замечательными хирургами и сделали свою операцию хорошо. Вот. И что это означает? Что, по всей видимости, у матушки были ряд неприятных моментов, которые положили вашу матушку на операционный стол. А далее возник спаечный процесс в правоподвздошной области, который мог вызвать в свое время изменение положения позвоночника, подтягивание правой нижней конечности, изменение положения при ходьбе стопы и кучу других состояний. Это я сейчас фантазирую на самом деле. Но когда на теле человека появляется то, чего не было, рубец, рубец сам по себе является болезнью. И поэтому это означает, что ваша матушка изменилась, она стала другой. Но благодаря аппендициту она, возможно, что-то поняла, возможно, что-то у нее изменилось. Вот благодаря операции, которую мне в свое время сделали на моем коленном суставе, я стал врачом. То есть я благодарю Творца за то, что он мне послал травму для того, чтобы я встретился с тем самым травматологом, который неправильно поставил мне диагноз, неправильно назначил лечение. В итоге я маялся в течение полугода, и в итоге я сам захотел стать врачом. То есть мы не знаем замысел Творца в отношении нас. И поэтому, ну, у меня такой пространный вопрос, наверное, но я надеюсь, что Дмитрий меня простит и поймет, о чем я говорил. Это означает, что, возможно, возможно, не исключая, в свое время у вашей матушки были паразиты, но в течение жизни человек способен избавляться от них либо естественным образом, либо искусственным. Естественным — это когда иммунитет достаточен для того, чтобы сказать «до свидания», либо искусственным — это когда мы кушаем укроп, тыкву, гвоздику, куркуму, имбирь и другие противопаразитарные составы, которые позволяют нашему телу, там, семена льна, к примеру, избавляться естественным образом. Вот. Либо, к примеру, она когда попала, к примеру, к хорошим специалистам, они могли параллельно, сами того не подозревая, излечить ее от того состояния, которое вызвало аппендицит. Вот у меня такой ответ. Хорошо. Элеонора Веретенова. Большое спасибо за интересную информацию. Всего Хранят вас наши родные боги. Благодарю вас, Элеонора, и вам того же, два раза. Да, и вот вместе с этим замечательным посылом мы будем завершать наш эфир. Вопросов больше в чате нет. И я предлагаю по нашей доброй традиции, Михаил, тебе несколько слов сказать для слушателей и зрителей Народного славянского радио, так сказать, подвести итог. Спасибо огромное. Уважаемые друзья, любимые наши соотечественники, я сейчас, наверное, может быть, пространно скажу, но сейчас наша планета болеет вместе с нами. Мир един. Мы не можем жить друг без друга. Мы друг другу являемся братьями, сестрами, как православие говорят. Я все-таки православный человек. Вот. И поэтому для того, чтобы планета выздоровела, нужно все-таки друг другу честно посмотреть в глаза и признаться, что мы несовершенны. Вот. И поэтому что такое лимфатическая система? Я сегодня говорил о том, что это КГБ нашего организма. Когда органы, которые должны защищать организм, сильны, здоровы и выполняет свои функциональные предназначения, то организм жив, здоров, здравствует и помогает человеку достичь тех целей, которые он в своей жизни поставил. И поэтому я вам всем желаю крепкого здоровья, чтобы ваша лимфатическая система всегда была крепка, полна энергии, и чтобы по вашим лимфатическим капиллярам текли только те соки, которые вас оздоровляют, питают и дают вам будущее. Так что вам крепкого здоровья. Благодарю вас за эфир. И мы благодарим, Михаил, тебя за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Лимфатическая система КГБ организма». Речь шла о том, как важна для организма эта система и что нужно делать, чтобы наш организм проблем не знал. Сегодня по одному из календарей 11 июня 2020 года, четверг, в виртуальной студии Народного славянского радио были Михаил Сватковский, вела эфир Елена Андреева. За чатом следила и держала связь со слушателями Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио находился Евгений Роденко. Благодарю всех за помощь в проведении эфира. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфирах, за участие в жизни Народного славянского радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио для пытливых умов.